Его же сплошь все детство звали Кагановичем. И про себя он уже крепко сомневался, который из Лазарей настоящий. Тот на вершине, на Олимпе, или тут, внизу, в деревенской глуши, в навозе. Сомневался еще и потому, что друзья у него тоже были не хухры-мухры, а дай бог, Гого Сталин и Лаврик Берия. И в то преснопамятное утро Лазарь Каганович сидел на дубовой чурке возле печки и думал. Дума его была глубока и серьезна, совсем не о собственном имени и звании. Не разменивался он и ни на какие отвлеченные философские размышления. Лазарь Каганович мыслил конкретно. Идти ему сегодня в ЦК или не ходить уже? Пойти на работу. Сейчас на работу, а уже потом, после работы, в ЦК. Хорошо, очень хорошо. Сейчас немедленно в ЦК. Неплохо, конечно, и после работы. Не трудя ног, подвалить туда на тракторе, а лучше всего на том же тракторе подвалить в ЦК сейчас. Прямо замечательно. По ветерку, по свежему утру, проселкам на Беларуси, сквозь березовую рощу и дубняки напрямик. Ну, просто же замечательно. Да? Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталось. Эх, жизнь пошла. Лазарь Каганович попытался плюнуть, но как ни старался, не смог. Не было у него слюны, пересох он до последней капли. Внутри у него в алкоголе уже не было, наверное, и крови. Лазарю Кагановичу было плохо. Вчера у него была получка, это он помнил ясно, а что после — туманно. Перед получкой их гвардию механизаторов колхоза «Верный путь» осчастливил комиссар, парторг Егор Дорожкин, на красном пролетарского колеру мотоцикле. Только что знамени нет. Лихо подрулил в куче шлака возле их конторки, где они все в сборе. Великая тройка или политбюро. Иосиф Джугашвили, Сталин. Лаврентий Берия и он, Лазарь Каганович, как раз на ту минуту кантовались. Сидели и плевались на шлак. Соревновались, кто дальше плюнет. Кто кого переплюнет. А что делать, все равно было нечего. Курить нечего, про выпить и говорить уже неприлично. А работа? Работа неолитет, в горы не уведет. Побеждал Гога, он же Иосиф Джугашвили. У него была щель в передних зубах, и он ею ловко пользовался. Молодой, но сообразительный засранец. Можно было, конечно, за это ему и рожу набить. На один зуб еще расширить щель, но не хотелось на сухую. Гога мог неправильно понять. Последним плевком Гога превзошел самого себя. Попал прямо в красный лоб мотоцикла парторга. А это было метров 5, никак не меньше. Егор Дорожкин, похоже, обиделся за свой пролетарский транспорт. Что, гвардия, тоскуете по комфорту застоя? А шел бы ты, лениво начал Лаврик, но не закончил. Конечной цели маршрута парторга не обозначил, потому что Егор Дорожкин уже снялся с сиденья мотоцикла, и было в нем никак не меньше 2 метров роста и 1,5 центнеров веса. И щель у него меж зубов была, пожалуй, пошире Гогиной. И сами зубы у него были внушительнее Гогиных. Крестьянского лошадиного кроя и теса. «Ну-ну», — сказал Дорожкин, — «уже расплевался тут. Вытри». «Чего-чего?» — удивился Лаврик. «Это ты мне?» «Вытри, говорю», — повторил Егор Дорожкин. «Вытри, а не то обижусь». И Дорожкин засмеялся. «Весело так, на все 32 партийных зуба». И румянец такой веселый прошиб обе его щеки, и губы зарозовели.